Глава 20. Спустя 2 часа роскошный автомобиль Демьяна уже резво прыгал по кочкам областной дороги. На заднем сиденье каждый прыжок ощущался с удвоенной силой. Но мне оставалось только мужественно терпеть невзгоды, потому что на переднем, на мягкой подушечке, вальяжно развалился огромный черный кот. Не взять его мы не могли. Таковы были требования Ангелины. А он, поняв, что ему выпал уникальный шанс, ведь из хозяев пару-тройку толстенных веревок, сразу же им воспользовался. И отказался ехать с нами любым другим способом, кроме как с королевским комфортом. А в прошлый раз вообще в сумке в багажнике путешествовал и даже мяу не сказал. Проворчала я, подскочив на очередной кочке. Но кот только насмешливо зыркнул на меня своими изумрудными глазами и лениво потянулся. Стоит ли говорить, что, когда мы подъехали ко входу в уже знакомый столичный отель, моему счастью не было предела? Я первая выпрыгнула на дорогу с удовольствием, разминая ноги. Кот же вышел вальяжный и направился ко входу, высоко задрав пушистый хвост. При взгляде на него ни у кого не могло возникнуть сомнений в том, что именно он здесь клиент уровня VIP. Мне не оставалось ничего, кроме как побежать за ним, чтобы вовремя открыть дверь перед пушистой наглой мордой. Но дальше все пошло не по амбициозному кошачьему плану. «К сожалению, с животными к нам нельзя», — твердо заявила девушка на ресепшн. И даже вежливая улыбка на ее лице не оставляла никакой надежды на то, что она пойдет нам на уступки. Впрочем, кота это нисколько не смутило. Он уселся на полу и принялся умываться, словно желая с пользой скоротать время, пока его кожаная секретарша решит все проблемки. По его виду сразу было понятно, что он больше ни за какие коврижки не согласится прятаться в сумке. «Понимаете, этот кот фактически член семьи», — не слишком убедительно произнесла я. «И без него нам никак нельзя». «Понимаю», — кивнула головой девушка. «Но у других постояльцев может возникнуть аллергия на вашего члена семьи». «Не возникнет», — неожиданно прогремел у меня из-за спины голос Демьяна. Колдун плюхнул на пол у стойки 2 тяжеленные сумки и сурово свел брови. «У вас ведь предусмотрены специальные условия для кота». Его голос вдруг сделался таким бархатным, что бархатней не бывает. По моей спине устроили забег мурашки. На душе сделалось светло и радостно. Лишь одна вещь на свете была способна омрачить эту безоблачность на душе. Переживание за бедного котика, которому по каким-то неведомым причинам не потрудились организовать специальные условия, а ведь без них никак. «Специальные условия для кота?» — повторила девушка, широко раскрыв глаза. Пару секунд она молча переводила взгляд с кота на Демьена, а потом встряхнула головой, словно очнувшись ото сна, и затараторила. «Что вы, конечно, для вашего кота мы подготовили все лучшее. Эксклюзивные лежанки и когтеточки, а также отдельное меню с широким выбором блюд от нашего шеф-повара». Я только раскрыла рот от удивления. И как он только это делает? Какой-то особый вид гипноза. Вон даже меня проняло. Я покосилась на кота. Уж от отсутствия у этого зверя эксклюзивных когтеточек и блюд от шеф-повара я бы точно не страдала. Нужно потребовать, чтобы он меня этой технике обучил и поскорее. Жизненно необходимая вещь в ситуациях, когда на ритуалы и заклятия нет времени. Или это просто личный магнетизм, которого у Демьена, прямо скажем, хватает. И, похоже, он как-то умеет выкручивать это дело на максимум. Я бросила на куратора быстрый взгляд и обнаружила, что с личным магнетизмом у него все в порядке. Красив, высок, уверен в себе. Сразу захотелось потребовать продолжить серию поцелуев. Просто на всякий случай для перестраховки. Мы ведь наверняка сбились со счета, так что для верности лучше начать все с самого начала. И прямо сейчас. Я уже была готова обратиться к Демьену с этим предложением, когда поймала презрительный взгляд кота. Это немного отрезвило. Но, конечно, гипноз колдуна все еще действует. И на меня тоже. Вот и отлично. Тем временем продолжил он диалог равнодушно. Как будто бы все так и должно было быть. Обед для него пусть отнесут в пентхаус. Я потороплю повара. С готовностью отреагировала девица. Бедный котик наверняка притомился в дороге. «Идём», — кивнул мне Демьян, одновременно забирая протянутый ему карту ключ. «Стоп!» — я хлопнула себя по лбу. «А номер для меня?» Пожалуй, на этот раз я остановлюсь. В моем пентхаусе. Не дал мне закончить фразу Демьян. И только, пожалуйста, не спорь. Сейчас не та ситуация, чтобы выпускать тебя из поля зрения. Не дожидаясь моего ответа, он повернулся и направился к лифту. Я чуть замешкалась, не зная, как быть. С одной стороны, личное пространство, конечно, не помешало бы. Да и как будто бы не принято жить с чужим мужчиной вместе. Но с другой. Я посмотрела на широкую спину Демьяна, опустила взгляд чуть ниже и махнула рукой. Ну и в это личное пространство. Ну и хоть и приличие. Пожалуй, правда, пусть он за мной присмотрит. Так, стоп. Это все еще гипноз или... Впрочем, какая разница, если я уже согласилась на совместное проживание и еду в лифте? Однако в номере мой энтузиазм немного спал. Пентхаус оказался совершенно неправильным. Огромная кровать в спальной комнате представлялась единственным удобным местом для сна. Кожаные диванчики в гостиной для этих целей мало подходили. Сидеть в них было комфортно, но вот поместится ли на них высоченный Демьен лежа? «Может, попросить принести в номер раскладушку?» Не очень уверенно предложила я, размышляя, существуют ли вообще в природе такие приспособления для почти двухметровых людей. «Что?» Колдун посмотрел на меня с таким удивлением, словно я вдруг заговорила на чистой латинице. «Думаю, по-другому здесь нам двоим не разместиться», — пожала плечами я. «А еще пентхаус называется». «В прошлый раз ты обосновалась в номере размером с половину местной душевой. Что с тех пор изменилось? Габариты или аппетиты?» Демьян демонстративно обвел меня взглядом, словно прикидывая размеры, и развел руками. Просто я начала обдумывать все заранее. Парировала я и машинально сложила руки на груди. Как будто бы это могло защитить меня от его взгляда. Какого-то уж очень пронзительного и горячего. Такого горячего, что даже мне вдруг стало жарковато. Вот ночь еще не настала, а я уже думаю, на чем мы будем спать. Продолжила я, стараясь казаться невозмутимой. «Ну так для этого уже давно все придумали», — усмехнулся куратор. «Кровать называется. Не переживай. Я покажу тебе, как ею пользоваться». Возможно, ничего такого он и не имел в виду. Так обычный юмор обычного наставника по магии. Вот совсем недавно, например, он точно так же пытался научить меня звонить по телефону. Казалось бы, разницы никакой. Но она была. И у меня даже уши покраснели от этой вот разницы. И в ногах опять какая-то слабость появилась. Нет, с этим однозначно надо было заканчивать. «Я прекрасно знаю, как пользоваться кроватью», — строго отозвалась я. «Но проблема в том, что она одна, а нас двое. И то, что по размерам она рассчитана примерно на взвод великанов, не имеет никакого значения». Демьян собирался ответить, и как раз в этот момент зазвонил его телефон. Взглянув на экран, он тут же отвлекся от нашего спора и торопливо нажал на кнопку. «Угу, угу», — повторил он несколько раз в трубку. А потом посмотрел на меня и сообщил. «Илона ждет нас в ресторане». Как всегда, в ресторане, где обедала верховная ведьма Ковина, не оказалось лишних людей. Даже официанты и повара исчезли, оставив в напоминании о себе лишь аппетитный запах приправ. Илона сидела за пустым столом, явно ожидая нас. Но даже когда мы с Демьяном разместились на соседних стульях, на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Итак, Роберт до сих пор не найден», заявила она, словно продолжая недавний разговор. «У нас есть свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели его в баре неподалеку отсюда. Утверждают, что он в больших количествах употреблял алкоголь. Проще говоря, был в стельку пьян». Ведьма внимательно посмотрела сначала на Демьена, потом на меня, словно желая убедиться, что мы понимаем, о чем идет речь. Мы синхронно кивнули, и она продолжила все тем же ровным тоном. «Я опросила всех, кто в тот вечер оказался в том заведении. И никто не смог вспомнить момент, когда колдун исчез. Никто не видел, когда он ушел, с кем, ждала ли его машина или он пошел пешком. Следов магического воздействия на их сознание я не обнаружила. Хотя и перетрясла мозги каждого из них». Она говорила таким спокойным тоном, словно рассказывала о том, как искала на полочке ключи от почтового ящика. Но мне в этот момент сделалось совершенно не по себе. Вдоль позвоночника прошел холодок, оставив неприятные ощущения. и осознала, насколько сильна и могущественна сидящая передо мной женщина. Однако даже ей было неподвластно найти одного единственного человека. «Роберт мой ученик», — продолжила Илона. «У нас успела образоваться особая связь. Я могу чувствовать его, а он должен откликаться на мой призыв. Но я не чувствую, а он не откликается». Мое сердце при этих словах заколотилось, словно предчувствуя нечто ужасное. «Что это значит?» — спросила я. «Что, скорее всего, он мертв», — коротко ответила ведьма. И эти три коротеньких слова накрыли меня, как черный могильный камень. Я не могла ни двинуться, ни произнести ни слова. «Роберт мертв». Билась раненой птицей в моей голове единственная мысль. Как сквозь пелену я слышала, что ведьма продолжает что-то говорить. «Нужно знать как. Найти кто». Доносились до меня отдельные слова. Но я никак не могла сосредоточиться. Ведь для того, чтобы продолжить слушать, нужно было принять, поверить, что Роберт мертв. А я не могла. «Александра», — наконец пронзил мое сознание голос ведьмы и заставил выйти из ступора. Я почувствовала, как мне на плечи легли руки Демьена. Его касание словно придало сил. И я, наконец, смогла поднять глаза и посмотреть прямо Илоне в лицо. «О чем вы говорили с Робертом во время вашей последней встречи?» — спросила она.